«Итак, что вы узнали?» Роздан нетерпеливо прошел по комнате и посмотрел на стоящего перед ним Эллума. «Об очередной неудаче можете не докладывать. Но кто знал, что этот гном владеет магией? Он уничтожил Стронгхолла!» «Да не уничтожил!» Невесело усмехнулся Роздан. «Жив, демон!» «Жив? Вот же живучий!» Искренне удивился Эллум. «Оставим пока этих демонов. Они нам не соперники. Арах, похоже, недооценивает гнома. Но мы больше этого делать не будем. Два раза вы упустили мирно. Не опозорьтесь в третий раз. Мы не знаем, где гном и его спутники. И только можем догадываться. К сожалению, Аиск, похоже, снабдил их чем-то против магического поиска. Скорее всего, амулетами. Но одно мы знаем точно. Они двигаются к Минтру. Ты уверен?» «Я уверен. Но скоро это будет известно точно. Мы нашли Аиска. Разве он не с ними?» «Нет. Аиск в Бреге. И он парализован». «Как? Кто это сделал?» «Неизвестно. Сегодня его осмотрит маг из отделения ордена в Бреге, который предан нам. Так что вечером Аиск будет здесь». «Отлично!» Роздан потер радостно руки. «Хоть одно приятное известие. Только осторожнее. Знаешь о последствиях?» «Знаю». «Тогда иди». Эллум повернулся и покинул комнату. Вернувшись через портал в свой кабинет в Торкварде, он запечатал дверь заклинанием, чтобы никто не мешал, и прошептал короткую фразу. Перед ним появилось призрачное бородатое лицо с раскосыми глазами и большим носом картошкой. Это был Конит, маг, осматривавший Аиска. «Ну что?» – задал вопрос Эллум. «Они у меня». «Они?» «Да, с ним двое людей. Они говорят, что никуда его не отпустят и должны присутствовать при снятии заклинания». «Вот дьявол!» Эллум поморщился. Этого еще не хватало. Но разве могут какие-то людишки помешать ему, одному из верховных магов? «Пусть идут вместе с ним!» — произнес он и повернулся к огромному зеркалу, стоявшему в углу комнаты. Совсем недавно оно стояло в кабинете Роздана. Но глава совета отдал его Эллуму на время поиска гнома. Эллум не раз жалел, что зеркало было единственным в своем роде. Маг прошептал заклинание, и зеркало вспыхнуло голубым светом, превратившись в прозрачный квадратный портал. Из него появился Конит. За ним появились двое людей, которые несли Аиска. Эллум быстро оглядел прибывших. Ничего особенного, обычные солдаты. Правда, аура у старшего из них была достаточно сильной. Видимо, он был неплохим бойцом. «Вы вылечите нашего друга?» — поинтересовался пожилой у Эллума. «Меня зовут Кас, моего друга Бор. Мы заплатим, только снимите заклинание». «Конечно, не сомневайтесь», — кивнул маг. «Мое имя Эллум. Я член совета магов Эникеи. И поэтому вам нечего опасаться. Вы должны оставить нас с вашим другом. Как его зовут?» «Аиск», — подсказал Бор. «Вот именно. Вы должны оставить меня с вашим другом Аиском наедине. Магия, знаете ли, не любит зрителей. А в данном случае мне нужна максимальная концентрация». «Но», — попытался возразить Кас, — «мы не хотели бы оставлять своего друга». «Вы мне не доверяете?» Эллум вложил в свой голос столько возмущения, сколько смог. Это подействовало. Гости смущенно переглянулись. Было видно, что они не хотят оставлять Аиска. Но спорить с членом совета магов им не хотелось. «Вы можете подождать за дверью», — любезно предложил Эллум. «Проводи, господ, Конит. Сюда, пожалуйста», — произнес тот и вывел гостей из комнаты. Эллум остался один на один с парализованным Аиском. Он обошел лежащего на полу мага и сделал несколько пасов. Тело Аиска начало светиться оранжевым светом. Маг нахмурился. Он не ожидал, что заклятие будет таким сильным. Не хотел бы он встретиться с той силой, с которой столкнулся Аиск. Судя по всему, это было какое-то порождение магии хаоса, причем невероятно сильное, если сумело наложить заклятие подобной мощи. Впрочем, если верить рассказу Конита, который все досконально выяснил, вплоть до самых мелочей, Аиск чудом спасся от смерти. Эллум, конечно, никогда бы в этом себе не признался, но он понимал, что вполне возможно, в открытом бою ему с Аиском не справиться. Но теперь некогда могущественный маг лежал перед ним беспомощной статуей. Это обстоятельство тешило самолюбие Эллума, который по натуре был человеком тщеславным. Он вздохнул и занялся делом. План его был непрост. Он не собирался просто освободить мага. Заклинания, способные заставить кого-либо рассказать что-то против его воли, существовали и часто применялись. Но особняком стояла группа заклинаний, которые на практике применялись крайне редко. Они назывались заклинания подчинения. И у Эллума был теперь прекрасный шанс проверить их на деле. В любом случае, он ничего не терял. В комнате было создано специальное магическое поле, с помощью которого можно было вновь парализовать Айска, если все пойдет не так, как надо. Одно плохо. После второго раза парализованные обычно сходили с ума. Эллум приступил к выполнению первой части плана. Он встал перед лежавшим Айском и начал читать заклинания. Гибкие пальцы мага складывались в замысловатые пассы. Но вот заклинание подошло к концу. Айск зашевелился и медленно присел, уставившись на мага безжизненным мертвым взглядом. Эллун удовлетворенно хмыкнул и задал вопрос. «Куда вы направлялись с гномом по имени Мирн?» «В Минтор». Голос Айска звучал безжизненно. «Оттуда мы должны были нанять корабль и отправиться в Холин. Дальше по суше до Гнола». «Так». Эллум быстро прикинул в уме расстояние, которое проделали путешественники. «Когда вы должны были быть в Минтре?» 22 августа». «Значит, плюс день, сегодня 23-е. Они уже должны быть в городе». «В какой гостинице вы планировали остановиться?» «Не знаю». «Плохо», – процедил Эллум. Под заклинанием Айск не мог говорить неправду. Это значит, что название гостиницы ему на самом деле было неизвестно. А искать в Минтре по всем гостиницам все равно, что искать иголку в стоге сена. Это был портовый город, и народу в нем жило больше, чем в Анте. И гостиниц тоже было гораздо больше. Но Эллума вдруг осенило. Он понимал, что путешественники зависели от Айска, значит, могли ждать его выздоровления. Если самому Айску не было известно место, где они будут его ждать, оно могло быть известно его друзьям. Это было лишь предположением, но вполне логичным предположением. Эллум оставил Айска сидеть и быстро вышел из комнаты. Он прошел по коридору и, повернув направо, оказался в небольшом зале, где ждали Конит и спутники Айска. Они вскочили навстречу магу. «Как он?» Вопрос задали оба почти одновременно. «Все хорошо», – успокоил их Эллум. «Ему надо отдохнуть. Скоро он придет в норму». «Хорошо», – вздохнул Кас. «Тогда...» Договорить он не успел. Эллум произнес заклинание, и Кас с Бором замерли. Взгляд их сделался таким же безжизненным, как до этого у Айска. Конец с удивлением посмотрел на своего учителя, но тот отмахнулся от него. «Где должны остановиться спутники Айска, чтобы вы с ними могли связаться?» Решил напрямую спросить Эллум и попал в точку. «Гостиница «Меч и Роза», — ответил Кас. «Сколько они будут ждать вашего ответа?» 3 дня. Эллум еле сдержал рвущееся наружу торжество. Значит, у него были в запасе целые сутки. А если подчинить этих людишек, то и того больше. Маг вытянул перед собой руки и заговорил. Конит, узнав заклинание, в страхе отшатнулся, боясь попасть под его действие. Касса и Бора окружил белый туман, скрыв их от глаз магов. Из-за тумана раздались жалобные стоны. Эллум знал, насколько было болезненным это заклинание для жертвы. Но сейчас это его волновало меньше всего. Однако внезапно стоны затихли, и в комнате воцарилась тишина. Эллум недоумевал. Он не прочитал и половины заклинания, а что-то уже явно шло не так. Он махнул рукой ученику, отдав мысленный приказ помочь, но Конит не успел. Туман исчез, словно его и не было, и на мага бросились разъяренные жертвы с мечами наперевес. Лица их были искажены от боли, но глаза не были стеклянными глазами зомби. Заклинание не подействовало. Эллум только благодаря огромному опыту сумел вовремя поставить на пути атакующих магическую преграду, которая замедлила их движение, но не остановила. Следующим заклинанием он попытался парализовать противников, но и это, к его огромному удивлению, ему не удалось. Мало того, Бор сделал отчаянный выпад, и лишь хорошая реакция спасла Эллума от укола мечом в живот. Маг на миг потерял над собой контроль и ответил боевым заклинанием, превратив своих противников в 2 живых факела. Крики боли быстро затихли, и через несколько минут в комнате лежали 2 обугленных трупа. Конит растерянно глядел на своего учителя, стоя у стены. «Проклятие!» Эллум чувствовал, как его переполняет гнев и отчаяние. Подумать только! Он своими руками уничтожил тех, кто мог ему помочь с этим гномом. Но все-таки оставался Айск и название таверны, где должны были остановиться путешественники. Он повернулся к ученику. «Собирай всех», — приказал он. «Мы отправляемся в Минтер».